Топай отсюда. Я выпроводил Касуми и обратился к Тали. Неужели я такой не страшный? Нет, тихо посмеиваясь, ответила она. И угрожать ты и вправду не умеешь. Ну да, я потер шею, я и вправду да нельзя добрый. Когда все улеглись спать, я вышел в коридор и набрал на один номер, который мне недавно сообщили. Это Колят Кряс. Да, послышался усталый голос. Кто это? Это один доброжелатель. Доброжелатель, усмехнулся Дрелу. И что такого доброго ты мне хочешь пожелать? Хочу пожелать продлить жизнь твоего отца. Кто ты? Еще раз спросил парень, но уже более серьезным голосом. Я же уже сказала, я доброжелатель. Я не верю в доброжелателей. Это уже твои проблемы. Я могу помочь твоему отцу прожить пару лишних десятилетий, но для этого мне понадобится проба твоей крови. Но в качестве ответного пожелания, я хочу получить от тебя кое-какую услугу. Что ты хочешь? Ты должен будешь присматривать за советником Валерном. У тебя это неплохо получается, быть соглядатаем. У меня есть время подумать. Конечно, думаю, тебе хватит минуты. Время пошло. Тик-так, ровно через минуту я потребовал ответа. Итак, я слушаю твой положительный ответ. Я согласен, но как я узнаю, что вы меня не обманули? Думаю, отец сообщит тебе о своем состоянии здоровья. Через сколько будет результат? Если ты сегодня-завтра сдашь все, что требуется, то через 2, максимум 2,5 месяца. Хорошо, я сделаю все, что требуется. Умница, с тобой свяжутся через пару минут. Не снимай уник. Выслав пару приказов, я свернул инструмент Рон и пошел обратно спать. Итак, после завтрака я подошел к нашему бравому рыжему капитану. Чем займемся теперь, Джейн? Попытаемся свергнуть совет или устроим первую в истории галактическую войну? Я не в настроении шутить, хмуро сказала сестра. Случилось что-то серьезное? Я оглянулся через плечо и посмотрел, не слушает ли нас кто-то еще. Нет, она глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Просто у меня нет настроения. Тут мимо нас прошла Лиара и как-то показушно не обратила на нас никакого внимания. Джейн в очередной раз вздохнула. Это все из-за нее? Я большим пальцем стрельнул себе за спину. Если это так, то просто дай знать и все, повторюсь, все, стрип-бары на цитадели в твоем личном пользовании. Бордели тоже, если что. Хани, Шепард не сильно, скорее даже устала, хлопнула по поручню. Я же сказала, что у меня нет настроения. А, я только что услышала одну заметку новостей из будущего и звучит она знаешь как? Галактика погибла из-за семейных проблем Джейн Шепард. Вот как она звучит. С губ капитана сорвалась легкая усмешка. Так что говори, что у тебя случилось. Не волнуйся, миссии по спасению галактики ничто не повредит. Ты уверена? Я прищурился и посмотрел ей в глаза. Абсолютно, наш разлад с Лиарой никак не отразится на этом. А в глазах тоска, сказал я в ответ. Ладно, командир, если что, ты знаешь, где меня искать. Я уже собирался уйти, как Джейн сказала. Мы летим на горизонт. Там творится что-то неладное. Вообще-то, я вернулся к ней обратно, туда на всех парах летят коллекционеры и угадай, почему они вновь решили нападать на колонии землян после того, как из Рим заметно укоротили одно причинное место, и почему же, не стала гадать она. Да потому что агенты призрака вырубили там всю планетарную систему обороны и сообщили об этом коллекционерам. Вот дерьмо, ты уверена в этом? Подобралась Джейн. Да. Патрули из Ари могут добраться туда вовремя? Нет, я целенаправленно держала их от этой планеты чуть поодаль, так что нам стоит поспешить. Джокер, курс на горизонт и давай побыстрее. Так точно, капитан. Как быстро из Ари смогут добраться до колонии? Хани, сейчас отпишусь к командованию. Я раскрыл инструмент Рон и стал отправлять приказы. Так что я думаю, мы прибудем туда одновременно, а может и чуть раньше. Оповести всех, чтобы готовились к высадке. Тут она на секунду замешкалась. Всех, кроме Лиары, она не пойдет с нами. Как знаешь, Джейн. Я развел руками и поспешил. Мы прибыли к колонии чуть раньше крейсеров из Ри и на двух челноках стали высаживаться на планету. Я, Джейн, Массани и Самара летели вместе, а остальные были на втором челноке. Горизонт, меня кто-нибудь слышит? Сузи пыталась связаться с колонией. Горизонт, ответьте Норманди. После очередной безуспешной попытки, она сообщила командиру. Шепард, колония не отвечает, судя по всему связь глушится. Коллекционер уже здесь, нахмурилась Джейн. Командир, продолжила Сузи, обнаружен крейсер коллекционеров и локальные источники помех высокой частотности. Это что еще за хрень? Протянул Заид. Это рой стазис дронов, ответил я и посмотрел на сестру. параллельно проверяя работу сенсоров своего шлема. «Надеюсь, прибор Солуса сработает как надо». Джейн повела головой и натянула свой шлем. «Готовность 1,5 минуты», — выкрикнул пилот челнока. Когда челнок повис в полуметрах от земли, Шепард отворила дверь, и мы поскакивали на землю. На параллельной улице второй транспорт высадил другую группу, и мы стали продвигаться вперед совместно. Вскоре мы нашли первую жертву дронов. Она жива. Я присел рядом с женщиной, вокруг которой клубился черный дымок, но без сознания, видимо, из-за сильного стресса. «С ней все будет в порядке?» – спросила Джейн. «Да», – ответил я, вставая. «Тогда поспешим». И мы поспешили, круша все и убивая всех на своем пути. Вот только Джейн, она была сама не своя, ее словно подменили, она бросалась вперед, несмотря ни на что и невзирая на град пуль, что летели на ее голову. Она просто срывалась на своих целях, выплескивая свое скопившееся напряжение наружу. В один момент ее подстрелили, и она рухнула у каких-то ящиков, что сыграли роль укрытия. «Джейн», я подскочил к ней и оттащил за угол здания. «Куда тебя? Все в порядке». Она скинула свой разбитый шлем. «Что с тобой творится?» Я прикрыл голову рукой, когда рядом бухнул взрыв. «Я просто давно не была в бою», — выдохнула она, когда я вколол укол по нацеленной ей в шею. «Да чтоб тебя!» Я не сильно хлопнул ее по плечу. «Сражаться – это как кататься на велосипеде, не забудешь». «Ты права». Джейн схватилась за винтовку и приготовилась к рывку. «Прикрой меня». «Нет, это ты прикрой меня». Я выглянул из-за угла и увидел, как огромная тварь наплывала на нас. «У меня один выстрел на гранатомете остался, так что подберусь поближе, а ты не дай им убить меня. Самара, мне нужна сингулярность в центре. Давай». Прикрываемый сингулярностью и Джейн с Заидом, я подобрался к претарианцу метров на 100 и в подкате пульнул в него ракетой. От взрыва эту парящую гадину словно вывернуло наизнанку, вернув сражению статус-кво. Дальше мы должны были пройти через гараж. Там у входа уже ждала нас вторая группа, а Тали пыталась вскрыть замок на воротах. «Что тут у вас?» К Кварианке подошла Джейн. «Замок заблокирован изнутри. Еще секунду, капитан». «И есть». Интерфейс сменил красный цвет на зеленый, и мы вошли. Внутри нас ждала интересная картина. Кайден Линка создал небольшой биотический защитный пузырь, а у его ног сидела Эшли Уильямс. Сквозь его барьер пыталась пробиться стайка дронов, но безуспешно. «Капитан», — удивился Алинка. «Что, Самара, создай второй купол», — махнула Шепард и приказала нам разогнать рой с помощью устройств, созданных доктором Солусом. «Кайден, Эшли, вы как, в порядке?» «В полном, командир», — поднялась на ноги Уильямс. «А я надеялась, что это неправда». «А чем это ты?» — мотнула головой Джейн. «Ты теперь с Цербером». Кайден чуть не рухнул на колени, а Эшли успела его поймать за руку. «Я думал, ты мертва. Мы все думали, что ты погибла». «Так все и было, но меня воскресили ученые из Цербера». Услышав ее, Кайден набросился на нее с обвинениями в предательстве. Не желая слушать оскорбления в свой адрес, Шепард стал орать в ответ. «Я уже дернулся было вперед, чтобы хорошенько проехаться ему по лицу, но передо мной возникла Уильямс и сама одернула Линка. И это все затянулось бы на очень долго, если бы в разговор не вмешалась Сузи, которая сообщила, что знает, как починить орудие. «Оставь их, Джейн», — я положил руку ей на плечо. «У нас, в отличие от них, еще есть работа». «Ты права, пошли», — Шепард кивнула и приказала выдвигаться вперед. Не успели мы выйти из гаража, как наткнулись на прорву коллекционеров, и из нападающей стороны мы сразу же стали защищающиеся. Ситуация стала поганее некуда, мы оказались зажатыми у стен строения и отступить назад мы не смогли. «Командир, к вам идет подкрепление», — сообщила Сузи, и с небес стали падать тяжелая модификация праймов, титаны. И загремел, завязался жаркий бой. Повсюду гудели выстрелы, то тут, то там поднимались султаны взрывов. Титаны беспощадно расстреливали коллекционеров и позволили нам добраться до терминала управления огнем защитных батарей и навести орудие на крейсер врага. «Тали», — Джейн подбежала к Кварианке. «Давай за терминал орудий, а я с Хани тебя прикроем». «Хорошо», — прокричала девушка, пытаясь перезарядить оружие. «Тейлор, Лоусон, Самара, нам нужны биотические щиты», — продолжила отдавать приказы Шепард. «Остальные пусть прижмут коллекционеров. Вперед». Джейн, словно спринтер, сорвалась вперед, и мы побежали следом. Когда мы забежали на платформу с терминалом управления и корректировки огнем орудий ПКО, я встал рядом с Тали. «Сколько времени тебе понадобится?» На меня выскочил Хаск, и я его прошил длинной очередью. Минуты две. Она смахнула с панели песок. У тебя есть только полторы. Джейн перекинула через себя коллекционера и вонзила свой омни-клинок ему в глаз. С крейсера коллекционеров стали вылетать шары и истребители, им на перехват бросились перехватчики Изари. В воздухе тоже разразился бой. Через долгие 100 с лишним секунд орудия стали двигаться и выбирать цели для стрельбы. Орудия заряжены и ждут подтверждения целей, сообщила Тализера. Стреляй по двигателям, не дайте им уйти, прокричала в ответ сестра. Тали кулаком ударила по графической кнопке на панели и громыхнули орудия. Раскаленные бронебойные болванки рванули ввысь. Вскоре подтянулись главные силы Изари, и они перешли к штурму крейсера. Уф, я завалился на землю рядом с сестрой и смотрел, как горит корабль коллекционеров. Не волнуйся, схваченных колонистов сейчас вытащит из утробы этого уродца. Ты знала о предстоящем нападении? Внезапно спросила Джейн. Да, знала. Просто, надо было уничтожить последний крейсер коллекционеров, вот я и позволил призраку заманить их сюда. Так значит, если бы не горизонт, так коллекционеры напали бы на другую колонию. Ага, я стянул с себя глухой шлем и поправил волосы. Юху, да, довольно кричала Тали, подпрыгивая на месте. Я сделала его. За пару минут настроить пушки и зарядить их. Вы видели это? Да я чертов гений. Это все твое пагубное влияние. Джейн впервые за долгое время улыбнулась, а я развалился на траве и засмеялся. После поистине долгого дня, я законно мял подушку в обминку стали. Неожиданно меня разбудил бирюзовый свет, ударивший в глаза. Какого черта? Пробурчал я, пытаясь избавиться от назойливого свечения. Майор Шепард, сквозь марево сна послышался чей-то ровный голос. Я уже давно не майор. Чуть ли не руками раскрыв глаза, я увидел голографический образ Сузи. Что происходит? Хан, сквозь сон пробурчала Тали. Мы же договаривались, никаких звонков посреди ночи. Перевернувшись на бок, она продолжила тихо бубнить себе под нос. Жестами отправил Сузи ждать в коридоре и, спешно одевшись, я вышел следом. Ежась от холодного воздуха, я мощно зевнул и поинтересовался. Что такого срочного произошло, Сузи? Вирусы замучили. Улыбчиво спросил я, предвкушая, как сейчас вернусь в теплую кровать. У командира Шепард проблемы личного характера. Чего? Судя по записям камер наружного наблюдения, у командира произошел конфликт с Лерой Тессони. Они что, опять поругались? И из-за чего на этот раз? Доктор Тессони недовольна тем фактом, что ее не взяли на предыдущую миссию. Отлично. Я протер глаза. Это ты мне хотела сообщить? Не совсем. Дело в том, что командир заперлась у себя в каюте, а учитывая тонкую натуру органиков, я беспокоюсь, не случится ли что-нибудь непредвиденное. Проще говоря, ты хочешь, чтобы я ее проведала? Кивнул я. Верно. Моргнула Сузи. Ладно, я махнул рукой. Ради твоего спокойствия, я сделаю это. Неспешно шагая к каюте Джейны, давя зевки, я думал, что ей сказать. Поднявшись к ней на лифте, я постучал в тяжелую дверь. Джейн, я знаю, что ты меня слышишь. Не вынуждай меня будить своим криком весь корабль. К моему удивлению, дверь сразу же открылась, и я прошел вовнутрь. В нос ударил запах дорогого алкоголя и сигарет. Какого черта? Я в несколько шагов оказался у сестры, которая сидела на диване и неспешно раскуривала очередную сигарету. Она сделала глубокую затяжку и медленно стала пускать клубы дыма. «Дай хоть попробую, что ты тут куришь?» Я выхватил сигару из ее рук и затянулся. «Ох, какая крепкая, и как ты выкурила уже пачку!» Я скептически посмотрел на полную пепельницу. «Эти сигареты курит призрак. Отстойная марка, если честно», — довольно уверенно произнесла Джейн, не обращая на меня никакого внимания. «И что такого он в них нашел? А тут у нас что?» Я заглянул под стол и достал оттуда пустую бутылку скотча. «И что отпраздновала?» «Мы с Лерой решили немного отдохнуть друг от друга», — вздохнула Шепард. «А если точнее, то это она решила отдохнуть. И знаешь, чем она аргументировала?» Не дожидаясь моего ответа, она продолжила. «Она сказала, что похоронила меня и не надеялась, что умникам из Цербера повезет, и теперь ей надо смириться с новыми обстоятельствами». «Погоди, погоди, погоди, она никак не сможет свыкнуться с мыслью, что ты воскресла». «Да». Джейн откинулась на спинку дивана и закинула ноги на столик. «Я даже в какой-то степени ее понимаю, не каждый год твои близкие умирают, а затем их возвращают с того света. А представь, каково Тали». Я сел рядом с ней и налил в один единственный стакан остатки скотча. «Мало того, что машина, так и тела меняет, как перчатки. Она кварианка», — фыркнула сестра, Они привычны к говорящим машинам. За нашу сердечную целостность. Я опрокинул вовнутрь алкоголь. А может быть, спросила она, настоящая Джейн Шепард действительно мертва и сейчас находится на небесах, а я всего лишь ее бледная тень с чужими воспоминаниями, или еще хуже, быть может мы оба с тобой клоны и мы не сможем остановить жнецов и все наши потуги напрасны, а Господи, бросай ты эти глупые мысли, ты самое что ни есть настоящая Джейн Шепард, герой Элизиума, мясник Торфана, первый спектр человечества, моя названная сестра и так далее, а ты... Ты же тоже фактически Джейн Шепард. Вон, даже с моей матерью и то чаще общаешься, чем я. Вот кто тут настоящая тень, так это я, всего лишь клон. А с твоей матерью у нас все не так, как ты думаешь. У нас просто уговор делиться с друг другом последними новостями. Так что не раскисай тут. Спасибо. Уронила она голову. Видимо, мне нужны были твои слова поддержки. Еще можешь поплакаться в мое плечо. Предложил я. Ну уж нет, усмехнулась Джейн, это уже будет лишним. Я только однажды плакалась в чью-то жилетку, мне было 15. Остаток ночи мы провели за неспешными разговорами, рассказывая друг другу всякие истории из своего прошлого, словно мы действительно родные сестры. Глава 37. Я стоял у входа в комнату, откуда была слышна ругань призрака и Джейн. Сестра накинулась на главу Цербера с упреками и осуждениями, а тот отмахивался, оперируя фразами типа «цель превыше всего и оправдывает любые средства». Разговор, как и было ожидаемо, закончился ничем, никто из этих двоих не был готов принять и понять сторону своего собеседника. «Все, как я тебе и говорила», — полувопросительно шепнул я на ухо выходящий Джейн. «Ты практически процитировала его», — буркнула она, и мы вдвоем прошли до Битс. «Ты хотела мне кое-кого представить», — напомнила мне она. «Ах да», — я махнул рукой и поднялся на пьедестал капитана, при этом немного потеснив саму Шепард. «Нам нужно будет заскочить вот сюда». «И что у нас тут?» Командир стал всматриваться в выделенный участок галактики, наблюдательно прослушивающий посты Зари. Контролирует дальние рубежи галактики. «Вот там нас и ждет одна занимательная парочка. Необходимо заскочить туда и забрать их». «Джокер», Джейн спихнула меня обратно вниз и внимательно осмотрела проложенный мною маршрут. «Как быстро мы достигнем назначенной точки?» «Сутки, капитан. Не могли выбрать место для встречи поближе?» «Это она уже мне. Самый край галактики. Ну, вот так получилось». Я развел руками. «Ладно, посмотрим, чем можно будет заняться в свободное время. Ты права, пойду займусь кое-какими делами». Щелкнув пальцами, я спустился на уровень ниже и зашел в отсек жизнеобеспечения, где меня встретил неприятный сухой воздух. Пройдя пару шагов вперед, я увидел застывшего в раздумьях Дрелла. Он сложил пальцы рук в замок и положил локти на стол. «Как поживаешь, Кряс?» Я сел перед ним и заглянул в глаза, в которых не увидел никакой ответной реакции. «Тейн». Я громко хлопнул по столу, отчего тот проснулся. Я был в глубоких, он поднял на меня взгляд и тепло улыбнулся. «Раздумьях. Рад тебя видеть, Сиха». «Сиха, я Ханна». Я слегка повернул голову, показывая щеку. «Видишь, шрамов нет. Прошу меня простить, Ханна», — разочарованно произнес ассасин, — «вы с сестрой трудноразличимы». «Да и это хорошо. Я чего пришла то, как твое здоровье? Не жалуюсь», — спокойно ответил Тейн. «Ты тут медленно умираешь и не жалуешься? Вот это сила воли!» — усмехнулся я. «Я смирился со своей судьбой, да и жаловаться я не люблю. Или просто некому». Я слегка подался вперед. «Вам не задеть мои чувства, я их полностью контролирую. К тому же вы не угадали. Мне есть с кем обсудить свою болезнь. С кем же, как не с Джейн, верно?» Я широко улыбнулся. «Ладно, я пришла, тебе помочь. Я не просил у вас помощи, а я эгоистка, помогаю когда хочу и кому хочу. Люди называют это альтруизмом. Если бы все в галактике были бы альтруистами, протянул Кряс, мир бы нам казался раем, или адом, ведь любую идею можно извратить до безумия». «Разумеется», кивнул Дрелл. «Мне уже приходилось сталкиваться с подобным». Кряс на мгновение погрузился в транс. «Копаешься в своих воспоминаниях?» «Да, это помогает расслабиться». «Занятно. Твоя болезнь, я не могу ее полностью вылечить, но способен свести на нет все ее симптомы лет так на 15-20, ну и оттянуть твою смерть на соответствующее время». «Каким образом вы собираетесь это сделать?» «Планомерная замена крови. Новые авиолы будут перевозить кислород по организму и не скоро начнут деградировать. Кровь дреллов индивидуальна и схожа лишь с прямыми родственниками, вы не сможете найти достаточного количества доноров. А мне и не надо большое количество доноров, достаточно только одного, и ваш сын прекрасно для этого подходит. Я клонирую его кровь и залью ее в вас. Кстати, он уже переслал мне свою пробу крови. Клонирование, наверняка это обойдется слишком дорого. Я не смогу вам отплатить. Деньги меня не волнуют. А вот от услуги я бы не отказался. И что я должен буду сделать? Тим посмотрел на меня своими большими и бездонно черными глазами. Пока не знаю точно, но не беспокойтесь, ничего такого гадкого я не попрошу. Даже если бы попросили, то это бы легло исключительно на вашу совесть, а не мою. Мое тело всего лишь инструмент. Интересная философия убийцы. Я поджал губы. Думаю, мы долго могли бы спорить об этом, но я тороплюсь. Я встал со своего места. Итак, мы договорились? Да. Сколько времени вам потребуется на клонирование? 2 месяца. Тебя предупредят, когда все будет готово. И еще, оповестите вашего сына о сделке, он беспокоится. Чао. Я покинул комнату и столкнулся с Мирандой, которая, судя по всему, искала меня. Чисто на рефлексах я схватил ее за талию, когда она оступилась и чуть было не упала. По крайней мере, мне так показалось. Но учитывая, какими глазами она на меня потом посмотрела, я понял, что церберовская кошка твердо стоит на ногах. Прошу меня простить, я отпрянул от нее и поиграл пальцами. Я не ожидала вас здесь увидеть. Вы что-то хотели? Да, Лаусон поправила невидимые складки на одежде. С вами бы хотел поговорить призрак. Звучит интригующе. Я в наглую затащил Миранду в лифт. И что он от меня хочет? Он сам вам все расскажет. Лифт остановился, и она вышла, медленно и плавно покачивая бедрами. Зрелище было настолько завораживающим, что я засмотрелся и не заметил появления Тали. Кварианка проследила за моим взглядом и с нескрываемой ревностью хлопнула меня по груди. «Хей, ты не на ее задницу смотришь, а?» Я проморгался и повернулся к Зоре. «А нет, что ты? Твоя задница покраше будет. А чего ты тогда так на нее пялилась?» Я хотел было приобнять девушку, но она меня отпихнула. Ее слегка подергивающаяся рука выдавала в ней крайнюю степень напряжения. Она сказала, что со мной хочет поговорить глава Цербера, призрак. Вот я и задумался. Полусоврал я, спасая свое положение и жизнь. Мои слова подействовали на Тали самым нужным образом. Она мгновенно перестала злиться на меня и переключилась на Харпера. Что этому? Тут она завернула такой матерный загиб, что я опешил, нужно от тебя. Где ты этому научилась? Тут в лифт зашел кто-то из вахтеров, и я осознал, что все еще стою в кабинке. Подхватив Тали за руку, я вывел ее наружу и направился в сторону нашей каюты. Какое это имеет значение? Как это какое? Ты же посол кварианцев, а не вечно пьяный боцман какой-нибудь развалюхи. Нужно соответствовать. Я позволил себе улыбнуться. Ты невыносим, хан. Раздраженно дернулась Тали. Почему ты вечно такой несерьезный? Вечно зубоскалишь, невзирая на опасности, которые тебе могут грозить. Какие опасности ты тут видишь? Обвожу корабль руками. Это корабль Джейны. Это, прежде всего, корабль Цербера. Прервала она меня. И экипаж тоже. Хорошо, я тебя поняла. Показушно достаю пистолет и привожу его в боевую готовность, а затем убираю назад в кобуру. Теперь тебе спокойнее или мне еще броню одеть? Ох, Тали хлопнула себя по маске. Ты неисправим. Как тебе удается быть таким спокойным? Ну, я почесал нос, может быть, потому что у меня все под контролем, очень на это надеюсь. Выдохнула она и крепко меня обняла. Я волнуюсь за тебя. Это я должна волноваться. Вдруг ты также начнешь ругаться на каком-нибудь важном мероприятии, это же будет означать конец моей репутации. Хан, я получил очередной удар. Оставив Тали дальше заниматься своими делами, я направился в комнату связи. Ханна, свет в каюте погас, и передо мной возникла голографическая модель призрака. Он сидел на своем кресле в излюбленной позе. «Приветствую вас, мистер призрак», — отсалютовал я, — «как поживаете?» Грех жаловаться, в руках мужчины показалась знаменитая сигарета, и он не спеша стал ее раскуривать. «А что насчет вас? Чудо, что я вообще живу, а не продолжаю болтаться в камере клонирования, так что у меня тоже все отлично. Рад это слышать. Насколько мне известно, в вашем пробуждении причастны Гетто и сам Хранитель. Это так, не буду с этим спорить. Хранитель даровал мне жизнь, и за это я ему благодарна. А насколько велика ваша благодарность?» — спросил призрак. «Не так велика, как он желал бы ее видеть». Я позволил себе усмехнуться. «Да, я благодарна, что он даровал мне жизнь, Но помимо этого он накинул на меня рабский ошейник, чтобы я вечно служила ему и тем, на кого он укажет. А я хочу служить только себе. Я понимаю таких людей, как вы. Думаю, у нас много общего. Вы готовы выслушать мое предложение? Если оно окажется довольно щедрым и интересным, то почему бы и нет? Если вкратце, то призрак предложил мне работу на него и Цербер. Я должен буду шпионить за всей командой и экипажем Нормандии и особое внимание уделить Джейн. Кроме того, он пообещал мне помочь вырваться из цепких лап хранителя и его гетов. А, и еще он мне намекнул, что хотел бы увидеть меня на службе Цербера. Я ответил уклончиво, но с намеком, что все и все продается. Обговорив сумму вознаграждения и получив аванс, я покинул его в приподнятом настроении. «Мы на месте», — оповестил нас Джокер. «На радаре что-то крупное. Ну, конечно, это супер-дредноут Изари. У проектировщиков этого корабля большие проблемы с комплексами. Эти корабли проектировала я. Я появился за спиной пилота. Так что все свои мысли можешь высказать мне прямо сейчас». «Никаких мыслей, мэм». Пилот поправил свою кепи и вернулся к своим прямым обязанностям. «К нам приближается челнок. Принимай их на борт». К нам подошла Джейн. «Встретим их внизу». Спустившись на инженерную палубу, мы вдвоем подошли к севшему челноку Изари. Когда дверь транспортника откатилась в сторону, к нам навстречу вышли две фигуры, Джек и Легион. «Гет», — удивилась Шепард. «Позвольте представиться», — кивнул он головой, — «я Легион, капитан-командер Джейн Шепард». «Привет, Джек». Она протянула наемнице руку и так крепко ее пожала. «Добро пожаловать на борт. Классная посудина», — но так кинула корабль оценивающим взглядом. «Все бы ничего, вот только символика Цербера режет глаз». «Ладно, черт с ним, где я могу приземлить свой зад?» «Вас проводит». Шепард подозвала Тейлора, и тот их увел. Когда троица скрылась из виду, она меня спросила, «Зачем мне на борт Угет?» Я подумала, он не будет лишним. Внезапно сверху что-то гулко громыхнуло. Мы направили свои взгляды в сторону источника звука, и он повторился. Грант бьется головой об стену. Сбоку от нас появилась Сузи. У него начался очередной припадок гнева, и он только что перегрыз баллон с огнетушителем. С этим нужно что-то делать. Джейн бегом направилась в его каюту, и я присоединился следом. Ввалившись в помещение, мы застали Крагана долбящим кулаками стену. Удары были сильными, на стене виднелись крупные вмятины. Завидев нас, Грант резко подошел к Джейн и заглянул ей в глаза. Не увидев в них хоть толики страха или беспокойства, он отступил и начал раздраженно говорить. «Шепард, у меня проблемы. Моя кровь, она словно кипит». Он перешел на рык, а пластины на горбу страшно зудят. «Нет, в бою я себя контролирую, но как только падает последний труп врага, я словно начинаю сходить с ума. Мои сердца взвывают к битве». «Что с ним?» — спросила меня сестра, не сводя взгляда с Гранта. «Взрослеет мальчик», — я пожал плечами, — «что тут еще сказать? Надо отвезти его на Тученку и показать Рексу. Он знает, что с ним делать». «Грант, ты не разнесешь тут все, пока мы будем лететь до твоей родины, Тученка», — завороженно произнес Краган. «Да, я постараюсь держать себя в руках до конца перелета, но ничего обещать не стану. Джокер, у нас новая цель, Тученка». «Увидимся с Рексом?» — довольно спросил пилот. Оставив Гранта наедине, мы вышли в коридор, и я задержал сестру, положив руку ей на плечо. «Джейн, у тебя обеспокоенный вид. Хани, что-то случилось?» «Да случилось». Я подошел к окну, с которого была видна площадка с челноками. «Я недавно разговаривала с призраком. И что он от тебя хотел? Чтобы я предала хранителя, на которого якобы работаю, и чтобы я шпионила за тобой и обо всем докладывала ему лично. Заплатил мне пару миллионов. И ты что сделала?» «Разумеется, я согласилась. Когда это я отказывалась от денег? Что за глупости? Причем таких больших? ПФ, но это же ведь твой очередной хитрый план, верно? Ты же не могла предать меня ради каких-то 2 миллионов. Ну, конечно же, это хитрый план. Подробности раскрывать не буду и даже не проси, так как я еще не полностью продумала. Вот только один момент: если я вдруг ударю тебя в спину или кого-нибудь похищу, ты главное не психуй. Ладно, постараюсь сдержать себя», — выдохнула она. «Нет-нет-нет, сдерживаться как раз-таки будет не нужно. Сопротивляйся там, попытайся противодействовать, вот только я должна буду оказаться победителем. Все должно выглядеть по-настоящему. Мне следует говорить, что это мне уже не нравится». В ответ я просто развел руками и пожал плечами. Следующим днем я проснулся после обеда и, покачиваясь, направился в ванну. Очереди не было, и я не спеша стал приводить себя в порядок. Затем я вернулся к себе в каюту и активировал ловушку. Над полом была натянута леска, порвав которую я активировал хитрый механизм, результатом которого было вылитое ведро воды мне на голову. Блеск. Я смахнул себя остатки воды, которая не успела впитаться в одежду. Кто это сделал? С 1 апреля. Сзади выскочила Талия и заливисто засмеялась. Попался, попался. Это я за 2 года совместного путешествия с Талией несколько раз разыграл ее в день дурака и рассказал ей об этой традиции. В прошлый раз Зара пообещала мне отомстить и свое слово сдержала. Вон, стоит и смеется. Ну, теперь держись. Я стал на нее медленно наступать, но не успел я сделать и 3 шагов, как она сбежала. Вернувшись к себе в каюту обратно, я сменил мокрое белье на сухое и заодно заблокировал персональный терминал Тали. Удовлетворенно кивнув, я занялся рутинными делами. Готовится экспедиция к ближайшей галактике. Андромеда-колонисты будут помещены в стазис, сон. Примерное время начала экспедиции, примерный состав колонистов, примерная численность. Быстро пораскинув мозгами, я связался с общностью на Изарионе. Хранитель, я по поводу экспедиции к ближайшей к нам галактике Андромеда. Я вот что надумала. Выдели несколько платформ. Пусть они будут замаскированы под представителей разных рас. Они должны будут стать участниками этой экспедиционной программы. Подключи связи Серого и еще. Пусть Генштаб выделит 2 пары Эйзари. Замаскируй их под Эйзари и также внедри к колонистам. Принято, Хранитель. Что-нибудь еще? Нет, на этом пока что все. Закончив разговор, я откинулся на спинку кресла и задумался о грядущих событиях. В раздумьях я просидел до позднего вечера, пока меня не отвлек шорох двери и вовнутрь каюты не вошла Тали. И ты весь день просидела здесь? Да. Сегодня пришел месячный отчет и надо было его просмотреть. Ты даже не вышла поужинать. Тали села за свой терминал. Да, пойду поем. Резво вскочив, я покинул каюту. Не успела за мной закрыться дверь, как я услышал возмущенный крик. Что ты сделала с моим терминалом? Посмотрим, через сколько она сдастся и попросит меня разблокировать ее компьютер. Вот тогда и наступит мое время для мести. Тут мой взгляд зацепился за одну знакомую рыжую голову, которая вошла в лифт и уехала наверх. Усмехнувшись пришедшей в голову негодяйской мысли, я направился за ней. Когда лифт поднялся на последний уровень и двери разошлись в сторону, то произошло непредвиденное. Я только собирался выйти наружу, как в мой лоб уперлось дуло пистолета, который был в руках Джейн. А, я наклонил голову чуть в сторону и взглянул на сестру. Тали мне рассказала про 1 апреля, так что выброси все нехорошие мысли из своей головы. Окей, намек понят. Я медленно стал отходить назад, а потом Джейн закрыла двери и отправила меня вниз. Ладно, это было близко. Глава 38. Меня разбудил дежурный вахтенный посреди ночи и поднял с кровати, сообщив, что меня ищет капитан. Тихо пробурчав себе под нос проклятие, я на цыпочках вышел в коридор, где меня неожиданно встретила Шепард. Что-то случилось. Помаргивая поочередно то левым, то правым глазом, спросил я, чего в такую темень подняли. Призрак прислал кое-какую информацию. Джейн увела меня к бицу. Проклевывается нечто серьезное? Позевывая, я продолжал вопрошать. Да, Цербер обнаружил несколько источников сигналов с частотой как у кораблей коллекционеров. Чага, недоверчиво протянул я, окончательно проснувшись. И что это может быть, учитывая, что все их крейсера мы позбивали над колониями? Может быть, база или станция? Джейн пожала плечами и развернула карту галактики. База у коллекционеров только одна, возразил я. Но они же могли их развернуть где-нибудь далеко, чтобы их не нашли. Могли и какой-никакой кораблик они под это дело построить в принципе тоже могли. А где был обнаружен источник сигналов? У самого края галактики, потому я и предположила, что они прячутся. Командир скрестил руки у себя на груди и слегка качнулся вперед. Дай посмотрю. Сестра добровольно уступила мне место у карты. Что-то мне это не нравится. Что именно? В одной известной нам с тобою книге, главные герои не путешествовали к черту на рога. Я подпер левой рукой правый локоть и потер подбородок. Есть какие-нибудь мысли или идеи? Засада, ловушка или просто случайность? Не знаю, так можно гадать до бесконечности. Предлагаю приближаться к цели максимально осторожно и не выключать маскировку. Джокер. Капитан ушел к носу корабля, объяснять план предстоящего полета с пилотом лично. Я же еще раз окинул взглядом пункт назначения и недовольно качнул головой. Спустившись на лифте на инженерный уровень, я нашел там Легиона, который совместно с Гарусом вертелся у М-40 молот. «Командующий», — вытянулся Гет, увидев меня, — «чем могу помочь? Свяжись со 105-м флотом, пусть вышлют пару кораблей покрупнее в этот сектор и дожидаются нас». Я открыл свой инструментрон и выслал координаты. «И еще, пусть прихватит альфа-флагман». «Конечно», — кивнул Гет и замер, погрузившись вовнутрь. «Что-то намечается». Из-под М-40 вылез турианец и, вытирая руки от какого-то масла, не спеша подошел к нам. «Да, летим на разведку, вот только разведка может выйти боем, так что, советую подготовиться получше». Киваю на танк, что был позади него. «Мы почти закончили. Это железяка», — Вакариан покосился на легиона, — «прекрасно разбирается в других железяках. Уже успели откалибровать систему наводки в танке?» — улыбнулся я. «Наводку и не только, окажешься внутри, оценишь, обязательно». Коротко кивнув, я ушел назад. Поднявшись обратно к Битц, я нашел Джейн, задумчиво смотрящую на карту. Отогнав Келли Чамберс подальше, я пристроился рядом с сестрой. «Я вызвала пару-тройку друзей на помощь», — спокойно сообщаю я. «С битами», — улыбнулась Шепард, не отводя взгляда от карты. «С очень большими битами», — значимо киваю я. «Но что насчет Рекса? Все же необходимо посетить Тученку. К тому же и доктор Салус попросил помощи в поисках своего пропавшего сотрудника Погор. Но и с этим сигналом что-то надо делать. Над этим я сейчас и думаю». Она прикрыла глаза и что-то тихо прошептала. «Должны успеть. Я предлагаю не менять уже намеченный маршрут. Что думаешь по этому поводу?» «Я не думаю, что неизвестный сигнал исчезнет за неделю-полторы, так что время действительно у нас в запасе есть. Вот только нам будет необходимо разделиться. Кто-то направится на поиски Саларианца, а кто-то будет помогать Гранту стать большим мальчиком и найти барышню для Нуты». «Поняла, а чем я собственно?» «Надеюсь, последнее не обязательно?» — несколько настороженно спросила сестра. «Да, конечно, с этим он, ГХМ, потерпит», — улыбаюсь я. «Ладно», — еле заметно выдохнула она. «Я думаю разделить отряд следующим на две равные части, один из которых поведешь ты, а второй я». «Ау, ты мне настолько доверяешь?» — коварно улыбаюсь я. «Ведь ты же знаешь, что я потенциальный предатель». «Я подготовилась», — спокойно ответила Джейн, смотря на меня прямо. «Так что, у меня все под контролем». «И что же ты приготовила?» — заинтригованно спросил я. «Колись давай, ха». «Ну вот еще, сестра вернулась к своим делам, придашь, увидишь. Ты прям меня подбиваешь к этому». Я сложил руки у себя на груди. «Хорошо». Тученка встречала нас пылевой бурей, из-за чего посадка была жесткой, нас мотало из стороны в сторону, а приборы время от времени сбоили. Но все обошлось, и два наших челнока залетели в приоткрытые шахты площадки. Внизу нас встретил знакомый Краган-воин, который признал Тали и провел нас вовнутрь. На троне, как обычно, восседал хмурый глава клана Рекс Урданот. Он сидел, подперев щеку рукой, и слушал, как какой-то высокопоставленный Краган на что-то ему жаловался, ходя из угла в угол, что еще больше нервировало Рекса. Увидев нас, глава сильно разросшегося клана вскочил со своего места и быстрым шагом направился к нам навстречу, заодно отпихнув надоевшего собеседника. «Шепард», — гаркнул Рекс, и Джейн утопла в его объятиях. «Рад тебя видеть. Видимо, ваши боги смерти решили спасти свой ад от тебя». Он громко заржал и затем отпустил Шепард на землю. «Ха». Джейн размяла плечо. «Как поживаешь, дружище?» «Лучше всех, мощь моего клана растет, и это главное». Тут его взгляд упал на меня. «А это кто?» «Знакомься, моя сестра, Ханна. Я Рекс, глава клана Урданот». «Ханна Шепард, рада знакомству». Киваю в знак приветствия. «Хах», — довольно осклабился потомок динозавров. «Что привело тебя ко мне, Шепард?» «У нас проблема с одним из краганов, что есть в моей команде». Джейн подвела к Рексу Гранта. «Он один из творений Акира». «Еще один?» Рекс отодвинул командира в сторону и заглянул в глаза Гранту. «Что значит еще один?» — вопросительно подняла бровь Джейн. «Хранитель привез ко мне 200 клонов краганов». Закончив бодаться взглядом с Грантом, Рекс повернулся к сестре. «Отличные бойцы, верные, храбрые, преданные. Отправь я их на смерть, и они вернутся с победой». «Очередной выродок Акира?» — к нам с ревом несся краган, что давеча вертелся у трона Рекса. Тот ответил мгновенно, и поднялся страшный рев, граничащий на грани драки. «ПС, я толкнул Гранта за локоть. Врежь той сволочи по лбу, пусть знает свое место, заодно и покажешь себя». Он внял моему совету и мгновенно выполнил его, Он с широким замахом головы впечатал своего оппонента в пол. На Гранта сразу же бросилось несколько других краганов-телохранителей и попытались устроить ему головотрепку. Но не тут-то было. Наш малыш оказался не промах и в два удара раскидал этих недомерков. Джейн было попыталась их разнять, но Рекс не позволил и продолжил наблюдать, как фактически ребенок унижает бойцов из клана оппонента. Когда драка закончилась и разгоряченный Грант распинывал валяющихся в бессознанке краганов, Рекс остановил его. «Довольно. Ты показал свою силу. Ты достоин пройти испытание, обряд посвящения в мой клан. Твой клан самый большой и самый сильный», — довольно хрюкнул претендент. «Я покажу всем, чего я стою на самом деле. Ха!» С полу поднялся глава клана Гатака Кувинг. «А кто пойдет с тобой? Кто прикроет тебе спину? Те две сотни были братьями, хоть мне и неприятно это признавать». Тут он покосился на Урданот. «Он прав», — Рекс обернулся к Гранту. «Кто станет твоим крантом?» Грант мгновенно погрустнел и паник. И тут точно Краган заговорила Джейн. «Мы». Она встала между ними тремя. «Всех, кого вы видите позади меня, встанут рядом с ним, плечом к плечу, спина к спине. Мы уже не раз были с ним вместе в бою, и он ни разу не давал повода усомниться в себе. Он отличный боец и друг. И если надо будет, мы спустимся в ад и убьем всех, кто бы там ни был, а самому главному демону мы проломим череп». Шепард в одном рывке оказалась у Увинка и лбом ударила его в район носа, причем с такой силой, что у нее рассекло лоб и пошла кровь. Рекс залился смехом и добавил, что даже человечка смеет бить главу клана Увинг, а Грант мгновенно расправил плечи, отчего стал еще больше и встал на пути вооруженных краганов, спешащих на помощь своему лидеру. Чуть было не завязалась перестрелка, но вовремя появившиеся краганы-клоны мгновенно остудили их пыл. Гатагак, оказавшись в меньшинстве, решили отступить и покинуть несостоявшееся поле боя. Гранта сразу же окружили клоны и благосклонно стали хлопать его по плечу, называя братом. «Постарайся не сдохнуть от первой попавшейся твари», — насмешливо твердили они, — «иначе мы помрем со смеху, не дождетесь», — беззлобно отвечал он, чуть зубоскаля для виду. Шепард, обработав рану на лбу, отправилась к шаману клана, чтобы обсудить предстоящий ритуал. В то же время ко мне подошел Мардин и обсудил момент с его просьбой по поиску его студента. Я вкратце пересказал план по разделению отряда, и мы решили дождаться Джейн для более подробного рассмотрения предстоящей операции. Значит так, Джейн спустилась со второго этажа и собрала всех вокруг себя. В качестве крантов выступить могут только двое. Это буду я с Ханной. Никто не против? Меня несколько впечатлила твоя речь, Шепард, улыбнулся Гарус. Я не знал, что мы с этим подростком-переростком такие друзья, но я ничего не имею против вашего участия в этом концерте взросления. Нужно было убедить Увинка и оказать поддержку Гранту, усмехнулась Шепард. И теперь вторая новость, и она относится к вам, доктор Мардин. Соларианец обратился вслух. Ваш сотрудник, Мылан, тут, недалеко в медицинском центре клана Урднат, и вам дозволено с ним встретиться. С ним все в порядке, и он над чем-то активно трудится. Спасибо, кивнул доктор. Рад слышать, что с ним все в порядке. Большой потенциал. Жаль было бы терять такого товарища. Я немедля отправлюсь к нему. Рекс выделит вам транспорт и сопровождение. Тейлор, вы также будете сопровождать нашего ученого. Так точно, мэм, козырнул он. После все разошлись, и я с Джейн направился к отряду клонов, которые наставляли Гранта перед грядущим событием. Остановившись неподалеку, мы наблюдали, как краганы прощались, пожимая друг другу руки, но с такой силой, что у некоторых могли бы кости сломаться. Шепард, довольно произнес Грант, отделившись от толпы, жду не дождусь, когда мы отправимся в путь, необходимо подготовить снаряжение. Я пнул ближайший камень. Нам понадобятся большие пушки и побольше. Снаряжение с Нормандии доставили в кратчайшее время. На нем был один опломбированный ящик с символикой ВС Изари. Вскрыв его, я вытащил компактный гранатомет с особой начинкой. Проверив его работоспособность, я вручил его Гранту. Держи, громила. Что это? Краган презрительно прошелся по оружию. Одноразовый гранатомет. Барахло, тяжелый и малопригоден. У него ядерный заряд на пару килотонн, ящерица, выкрикнул я, не выдержав его пренебрежительного отношения к моим игрушкам. Тебе это пригодится. И зачем еще? На мой крик пришла Джейн. Зачем нам ядерное оружие? Нас ждет молотильщик, буркнул я. И я не хочу быть съеденным и переваренным заживо. Вспомнив Сарлака, я передернул плечами. Эта тварь, что чуть не съела контрабандиста Хана Соло, переваривала своих жертв столетиями. Бррр, ха. Довольный Грант закинул орудие за спину. Тогда это и вправду не будет лишним. И ты даже не спросишь, откуда ей известно о молотильщике. Покосилась на него Шепард. Нет, если он и вправду там будет, то это еще больше поднимет мой авторитет среди Краганов. Блеск, качнул я головой. Наша троица стояла в центре своеобразной арены, вокруг которой кипела хищная жизнь. Был абсолютный штиль, и я слышал лишь свое ровное дыхание внутри шлема, да время от времени шипение динамиков в рации. Грант нарезал круги вокруг руны, нажав на которую начнется испытание. «В туалет не тянет?» – спросила меня сестра. «Че?» – вскинулся я. «Да по тебе видно, что ты боишься». «Боюсь», – честно сказал я, – «сейчас начнется такое месиво, а тебе на все по. Пора». Прервала меня Джейн и кивнула Гранту. Тот кулаком ударил по каменной кнопке, и гулкий удар возвестил о начале рукотворного ада. Понеслось. Матерь Божья. Я бежал со всех ног в сторону, как мгновение спустя позади меня из-под земли фонтаном вырвался огромный червяк. Молотильщик. А-а-а. Какие же они, сука, страшные и, сука, огромные. Да в нем добрые 30-40 метров, не учитывая сколько еще спрятано под землей. Тут еще не вовремя мне под ноги подвернулся Кликсин, которого я прошил длинной очередью из винтовки, а затем выбросил ее из-за ненадобностью. Большая часть боезапаса кончилась еще на второй волне твари, и теперь мы сражались тем барахлом, что могли найти с тел претендентов, что не прошли испытания. Да против нас восстала вся тученька. Джейн, словно Геракл, рвала пасть в арену. Да, вторил ей Грант, проламывая черепа мощным ударом ноги. И мне это нравится. Доставай ракетницу, ящерица. Я перевернул скелет Крагана и вытащил из-под него дробовик и нажал на спуск. Вот только выстрела не произошло, и мне пришлось отбиваться им словно дубиной. Давай же. Краган вырвался в середину поля и, дождавшись, когда молотильщик обратит на него внимание, вытащил главный калибр. Огромная тварь дернулась в сторону наглеца, что презренно смотрела на нее. Когда молотильщик распахнул пасть, в ней раскрылся цветок разрыва, и всех нас сдуло в разные стороны. Мир померк, даруя мне блаженный покой, который продлился недолго. Меня вытащили за ногу из-под груды пыли и пепла. Тащили меня за ногу короткими рывками, волоча по земле. Я открыл глаза и понял, что за голень меня тащит Варин. А ну прочь. С размаху ударил его по морде свободной ногой, отчего того отбросило на метр. Сначала животное жалобно завыло, и на его зов пришли его сородичи в количестве 3 особей. И тут мне стало не до шуток. Рывком поднимаюсь на ноги и бегу, куда глаза глядят. Перепрыгнув через радиоактивные останки некогда огромного молотильщика, я натыкаюсь на Гранта, несущего у себя на плече Джейн. Невольно остановившись, я рассматриваю живописную позу Крагана. Но лай варенов позади мгновенно протрезвляет меня, и я срываюсь с места к ним навстречу, чтобы сорвать с пояса Джейн пистолет и пристрелить преследователей. Фух, это было близко. Я падаю на землю. Как она? Без сознания. Грант положил сестру рядом. Из-за взрыва обрушилась одна из монументальных колонн, и обломки скатились на нее. Сейчас проверю ее состояние. Активировав уник, я навис над Шепард и несколько раз прошелся над ее телом. Пару трещин на ребрах, выбито плечо и сотрясение. Жить будет. Для Крагана и ранением вовсе не считается. Харк, довольно оскалился он. Чеквас быстро поставит ее на ноги. Вызывай транспорт, пускай нас заберут отсюда. Связи нету, нашу антенну глушат. Как это нету? Удивился я. На мой вопрос так никто и не ответил, но вместо этого вдали стали приземляться челноки клана Гатагак. Я до последнего надеялся, что сил у Рекса будет достаточно, чтобы никто не посмел бросить его клану вызов. Однако, вот же падаль. Я вскинул тело Джейн себе на плечи. Грант, нужно срочно делать ноги. Нет, мои братья уже здесь. По пикам песчаных барханов неслись машины с желтыми символами времен восстания Краганов. Одна из них остановилась рядом с нами, и мы быстро погрузились вовнутрь. Мы уведем вас отсюда. Недовольно пробурчал Краган-водитель из-за того, что не сможет принять участие в предстоящей битве. Зато внутри были еще Заид и Гарус, которые помогли мне с Джейн, уложив ее на одну из скамеек. «Я не еду с вами». Грант полез наружу. «Это бой моего клана. А ну стоять!» Я схватил его за руку и увидел разъяренный взгляд Крагана. «Без пушки не пущу». Найдя ему оружие, я позволил ему уйти. «Пожалуй, вам на сегодня хватит приключений». Гарус захлопнул дверь. «Будучи уже на Нормандии в гостях у Чеквас, Я и Джейн лежали в кушетках и по многочисленным трубкам в наш организм поступали разноцветные медикаменты. «Как ты?» – спросил я у нее, после того, как услышал тихие стоны Шепард. «Отвратительно. Меня тошнит. У тебя сотрясение, плюс костюм немного порвало и ты схватила несколько лишних рентген». Стал я перечислять ее болячки. Трещины в двух ребрах и пострадавшее плечо. Я еще легко отделалась. Да после взрыва пары килотонн. Вообще, там было полтонны. Да, признаю, бабахнуло близко, но мы живы. Я махал свободной рукой. Все хорошо закончилось. Повернулась ко мне Шепард. Ну да, Грант теперь носит клановое имя Урднат. Увинг сдох от его руки. Я издал короткий смешок. Грант намотал его кишки себе на кулак. Клоны Акира пришли к нам на помощь и истребили весь костяк Гатакагов, а его остатки влились в клан Рекса. Вот и все. Ты. Стой. Ты куда встаешь? Времени мало. Нам еще необходимо проверить ту аномалию. Помнишь, она вынула иглы из вены и села. Да, но неужели никто не сможет проложить маршрут без тебя? Я приподнялся на локте. Предпочитаю все контролировать сама. Джейн, слегка покачиваясь, вышла наружу. Не успели за ней закрыться двери, как раздался возмущенный крик Карин. Я невольно прищурился, когда Чиквас дотащила Шепард назад и уложила ее на место. Вам также необходим сон. Чиквас перезарядила пистолет-ингибитор и подошла ко мне. «Прошу вас не дергаться, доктор». «Нет». Она надавила мне на грудь и вонзила иглу в шею. После я провалился в мягкие объятия тьмы. Интерлюдия и воспоминания о прошлом. Тем временем посольство из Ари Цитадели. К посольству не спеша, как и положено всем валусам, шел Баха Вон, член влиятельного финансового валусского клана семейства Вон. Хоть Баха и не был столь знаменит, как его старший член семьи Барла, он тоже приносил баснословную прибыль в бюджет своей семьи. И сейчас он, в сопровождении своей помощницы Азари, направлялся на запланированную встречу с недавно назначенным послом от Изарийского правительства Инерлой Аэльдра. Добравшись до посольского уровня цитадели, Баха встретил посла кварианцев, которые, вернув себе обратно свой родной мир, вновь открыли свое посольство на цитадели. «О, рад вас видеть, Михель Зила из клана Раннаха», — довольно прошипел Валус, подчеркивая факт возвращенной родины. «Как поживаете, мистер Баха?» Кварианец протянул руку и Валус сразу же ее пожал. «Спасибо, что интересуетесь. Дела у нас отлично. Закупленное вами оборудование нам прекрасно подошло. Вы, как всегда, на высоте. Приятно это слышать». Вон приложил левую руку к своей груди. «Но прошу меня простить, мне надо спешить. Всего хорошего, и вам удачи в ваших делах». Раскланившись, они разошлись по своим делам. Отойдя на некоторое расстояние, Баха попросил свою помощницу сделать несколько заметок по поводу закупок партии некоего товара для кварианцев. Выполнив его просьбу, адъютант остановился перед охранницей Изари и протянула ей документы, подтверждающие их личности. Изари отдельным пунктом выставили требование, чтобы их посольство помимо сил СБЦ охранялось отделением из четверых десантниц. Когда все проверки были завершены, деловая парочка вошла вовнутрь посольства. Там их встретила генерала, и после короткого приветствия они перешли к делу. «Я хотел бы обсудить с вами, начал Баха Вон, о сотрудничестве ваших ВКС и одной из наших фирм, занимающихся перевозкой грузов в отдаленные точки галактики. К сожалению, в последнее время на территориях, пролегающих недалеко от пространства батарианской гегемонии, все чаще стали происходить нападения пиратов. Мы несем колоссальные убытки и хотели бы, чтобы ваши патрули обеспечивали нашим конвоям безопасность на протяжении хотя бы короткого маршрута. Господин Вол, наши ВКС не являются наемниками, почему бы вам сразу не обратиться к соответствующим организациям наподобие синих светил или затмению? Спокойно спросил посол. Понимаете, мы уже обращались к их представительствам с подобными запросами, но, к сожалению, вытребованная за этот найм плата слишком высока. Не скрывая своего расстройства, ответил бизнесмен. К тому же, найми мы их нападения в любом случае не прекратятся. Понятно. Изари отстучала неизвестную мелодию по поверхности стола. Думаете, наша военная мощь отпугнет всех и сразу? Разумеется. Довольно воскликнул Валус. Укажите мне безумцев, способных рискнуть напасть на ваши крейсера. А что вы готовы предложить взамен за наши, так сказать, услуги? Предупреждаю сразу, кредиты нас мало волнуют. Насколько нам известно, сейчас правительство кварианцев в спешном порядке отстраивает свой родной мир, и они в большой степени зависят от вас, Изари. Даже ходят слухи, якобы клан Раннах ваш протекторат. Да, мы помогаем коллеге адмиралов в восстановлении их планеты и армии. И нет, они не являются нашими вассалами, мы партнеры. Генерала резко пресекла все разговоры в эту сторону. Понимаю, мы ценим такое партнерство и потому протекторат ВОЛ готов помочь адмиралам в постройке космических верфей на орбите Раннаха и предоставить небольшую скидку на последующие поставки необходимого им сырья. Посол нахмурился. Так сразу и сказал бы этот шарик, что желает подмазаться к кварианцам с их программой по строительству и модернизации флота. Ведь даже малое участие в этой программе сулит невероятные барыши. Но нет же, начал издалека с просьбами о помощи в защите своих конвоев. Тем не менее, их помощь не будет лишней, учитывая предстоящее безумие. Думаю, вам сначала будет необходимо обговорить этот момент с господином послом Зила. Если он даст свое согласие, я готова буду устроить дальнейшие трехсторонние переговоры. Прекрасно, но что насчет вас? Поинтересовался Вон, перед тем как уйти. Конечно, никаких серьезных соединений на сопровождение ваших кораблей мы не выделим. Однако, я подумываю о продаже нескольких крупных грузовых кораблей, что есть у нас в резерве. Высылаю вам их ТТХ. Думаю, ваши специалисты смогут оценить эти корабли по достоинству. В сумме, всего этого будет достаточно. Разумеется, госпожа посол. После было долгое и расшаркивающее прощание и представитель семейства Вон покинул посольство. Войдя в лифт, посол с довольным свистом выпустил воздух из клапана, а когда оказался у себя в офисе, так и вовсе чуть ли в пляс не пустился. Почему вы радуетесь, господин Баха, ведь они не сказали «да». Поинтересовалась его помощница. Они скажут нам заветное «да». Когда дело касается усиления военной мощи кварианцев, они не отказывают, ответил Валус. Плюс, если они встанут на защиту наших караванов, то многие подумают дважды, чем брать их на абордаж. Мы в двойном, если не в тройном выигрыше. Но почему? Недоумевал Азари. Я думаю, кварианцы являются их главными военными союзниками в предстоящей войне. Вот они и помогают им при первой же возможности. В войне? Испуганно спросила его собеседница. С кем? Честно, не знаю. Может быть, с батарианцами? Или быть может, они собираются вторгнуться в территории Терминуса? Вариантов много. А они не могут напасть на нас, на цитадели тех, кто в ней представлен? Могут. С их военными возможностями можно предполагать что угодно. Но оставим этот момент. Соедини меня с послом от кварианцев, как только он будет вновь доступен. Конечно, глубокой ночью Дева Азари оставила своего босса и вернулась к себе в апартаменты. Сложив все вещи в шкаф у входа, она без сил рухнула на ближайшее кресло. Накрыв руками глаза, она в который раз за день выдохнула слово, что не давало ей покоя. Война, хоть ей уже и перевалила за вторую сотню лет, Деве было страшно от одного только упоминания от этого жадного до крови слова. Родившаяся и выросшая на цитадели, Азари не знала многих опасностей, что витали за пределами станции. Долгое время самым жутким для нее моментом в жизни был случай, когда какой-то негодяй вырвал сумку из ее рук и бросился прочь. Мгновение спустя сотрудник из СБЦ поймал незадачливого вора и вернул ей ее вещь. Тогда все закончилось благополучно. Но это здесь, на цитадели, где было полно стражей порядка. А что насчет других мест, где тебя будут убивать на глазах у тысяч, но никто не поможет тебе? А нет, богиня, защити меня и моих близких от этого ужаса. Девушка схватила себя за плечи и продолжила копошиться в своей памяти. Вторжение гетов на цитадель под предводительством предателя Спектра Сарина. Тогда она очень близко познакомилась с ужасом войны. Хотя это нельзя было назвать полноценной войной, а так, как любит говорить политики, имеющий место конфликт. Постоянные взрывы и вездесущие пожары, пожирающие пространство вокруг, и она в самом центре этой бойни. Мимо свистят пули и гудят винтовки, а она стоит на месте и не может оторвать взгляда от истекающего кровью турианца из СБЦ, который кое-как сумел вылезти из сбитого гитами патрульной машины. Она словно сквозь марево слышала, как он грубо кричит на нее, чтобы она сваливала от этого места, но она не могла не то что сдвинуться, она и дышать не могла в тот момент. Наверное, она бы там и погибла, если бы не. «Чего стоишь, дуреха?» Сильные руки подхватили Азари и оттащили под укрытие кары из БЦ. «Жить надоело, а и я». Все, что вымолвила девушка, разглядывая тогда еще неизвестную Изари. На ней был мощный, с хищными формами бронекостюм, на наплечнике которого красовался красный крест на белом фоне. «Медик», тогда пришло ей в голову. «Все с тобою ясно. Вот дьявол. Изари натянула визор на свои глаза и обернулась к все еще раненому турианцу. «Держись, парень, тебе лишь ноги переломало, но жить будешь и даже танцевать. Только сейчас не дергайся». Она подозвала летающего медицинского дрона, и машина стала колдовать над ногами сотрудника безопасности. «Вот, похоже, твое», — Изари протянула ему пистолет, — «на самый крайний случай. Дай большим тетям все закончить как надо». «Так точно», — с турианской строгостью ответил он и сжал рукоятку пистолета. «И следи за ней, чтобы не выкинула чего». Военврач кивнул на Азари и умчался вперед, в бой. Вскоре канонада взрывов и выстрелов сместилась в сторону, подальше от них. Затем прилетел челнок, который забрал их из опасной зоны и вывез в безопасное место. Там ее быстро осмотрели врачи и, не найдя никаких ран, выпроводили в общий зал, который был битком забит эвакуированными жителями станции.